Выхожу на другой день, чтобы пыль стереть. Смотрю, на полу одни черепки. Ничего, думаю, это просто ветер набедокурил. И ставлю, значит, другой прибор. Снова через месяц заглядываю в комнату, смотрю, опять черепки. Ну, видно, ему не понравилось. Кому? А я знаю, ему. Так все говорят. Вы его видели? А то как же. Он старый или молодой? А я знаю. Лица-то ведь у него нет. Что это вы болтаете, Павел Иванович? Я знаю, что говорю. Если сказала нет, значит нет. Он вот так облокотится и сидит. Как только я войду, уходит. Кое-когда поворчит, словно ему не по нраву пришлось, что я здесь. Но делать он ничего не делает. Куда уходит? Вроде в башню. Герман говорит, что он оттуда смотрит на море. И вы не боитесь? Раньше не боялась, но теперь, как этот немец там ужинал... Немец там ужинал с кем? Один. Велел накрыть себе на его месте. Вы слышите? Он опять пришел. И теперь так каждый день. О-о-о! Пани Ласок поднимает вверх указательный палец и закрывает глаза. Секундой позже до меня доходит, что я тоже сижу с закрытыми глазами и слушаю. И слышу, да, действительно, слышу. Не шаги, но шуршание подошв по полу. Я тут же открываю глаза и замечаю усмешку на лице Ласок. Она очень довольна. А вы мне не верили. Эта комната как раз над нами. Да, вы слышите? Вот он уселся. Ласок снова поднимает палец. Я крепко беру ее за руки и заставляю встать. Она сопротивляется. «Мы сейчас пойдем туда», — говорю я. «Нет», — Ласок вцепилась в кресло. «Вы же сказали, что не боитесь». «Да, но теперь он другой, совсем другой. Как убил этого немца, то очень изменился. Я прошу вас, прошу». Я тяну ее к двери, слабую, растерянную, только в темном коридоре прихожу в себя. Зажигаю фонарь и беру пани Ласок под руку. Лестница трещит под нашими ногами. Влажные ладони я нащупываю перила. «Я умоляю вас, успокойтесь. Не надо туда ходить!» Голос пани Ласок срывается и переходит в шепот. Я отпускаю ее у самых дверей. Верхний холл пуст. Единственная дверь, высокая почти под самый потолок. В замке торчит ключ. Я дергаю ручку, но дверь не поддается. У меня не хватает смелости повернуть ключ, хотя за дверью абсолютная тишина. Только вдалеке ревет море, и больше ничего, ни единого звука. Наконец, решаюсь открыть. Переключаю фонарь на рассеянное освещение, и комнату заливает призрачный серый свет. Совершенно пусто. Это значит, что в комнате ничего нет, кроме того самого стола, вокруг которого стоят 7 стульев, и черного, длинного, как саркофаг, буфета. 2 широких окна закрыты темными шторами, и еще 2 дверцы, маленькие, интимные, врезанные в противоположную стену. Пахнет пылью и истлевшим деревом. Надо будет все это осмотреть днем. Лучше осмотрю при дневном свете. Потом я думаю о следах, которые оставят здесь мои подошвы. В желтом круге света, выхватившем фрагмент засыпанного пола, я не вижу ничего, что хотя бы приблизительно походило на отпечаток человеческой ноги. Поднимаю фонарь, вожу лучом света по стенам, он вырывает из темноты трещины в штукатурке, дыры в занавесях, на окнах, паутину, застывшую, как сталактиты. Слышу треск, мягкий, нежный, словно кто-то за моей спиной ломает еловую веточку. Оборачиваюсь, направляю туда фонарь и вижу, как маленькие дверцы, врезанные в голую стену, слегка приоткрываются. Я одним прыжком приближаюсь к дверкам, одним рывком распахиваю их настежь и оказываюсь в начале темного туннеля, настолько низкого, что я должен нагнуть голову, чтобы сделать дальше хоть шаг. Тьма коридорчика поглощает свет фонаря, но все же в самом его конце мне удается разглядеть еще 1 двери. Такие же низкие, как и эти, которые минуту назад отворил ветер. Наверняка ветер. И сейчас мне еще кажется, что я слышу его гаснущий шелест. Конечно же, ветер. Я вытираю лоб, потом кричу. В глубине низенького коридорчика распахиваются дверцы. Он сделал это в башне. «Еще раз, шеф?» — спрашивает доктор Куницкий. Его левая бровь насмешливо подрагивает.